Маниту, маниту, маниту, я слабый, ты сильный, я покорен тебе. Маниту, маниту, маниту, приди мне на помощь. Из военных песен. Через два дня после того, как я получил имя, в час, когда солнце стояло на самой высшей точке своего пути, а мы, молодые волки, только что закончили свое ежедневное учение у Овасоса, до нас долетел с пригорка трехкратный крик суслика. Это часовой лагеря подал знак, что приближается чужой всадник. А уже через минуту по тропинке застучали конские копыта. По раскраске и убору коня мы узнали, что прибывший принадлежит к одному из южных родов нашего племени. Конь остановился около нашей группки, вздымая копытами клубы пыли, а всадник тяжело сполз с его хребта. Он поднял в знак приветствия правую руку и приблизился к нам. Мы ждали, когда он заговорит. «Проводите меня к вождю, молодые волки!» — произнес он охрипшим голосом. «Я хочу видеть высокого орла!» Я выступил вперед. «Высокий орел здесь. Я его сын. Иди за мной». И я повел пришельца к шатру Овасоса, где всегда останавливался отец во время пребывания в лагере. Шедший за мной молодой воин тяжело дышал. Он весь был покрыт толстым слоем пыли. Губы его запеклись и потрескались. Он шел какой-то деревянной походкой. Видно, он долго, очень долго ехал верхом. Он даже шатался и только перед входом в шатер расправил плечи. Это был мужчина лет 30, высокий и худой. В волосах, связанных на макушке пучком, торчало два совиных пера. По обнаженной груди и плечам стекали узенькие ручейки пота, прорезав слои пыли канавки с темными берегами. Сколько дней провел он в седле? Что его гнало? Отец сидел в типе Овасоса вместе с хозяином Итанто. Когда приехавший воин вошел, отец, видя, что тот еле держится на ногах, сейчас же указал ему место рядом с собой и дал зажженную трубку. Гость жадно затянулся, хотел что-то сказать, но голос у него сорвался. Я стоял у входа неподвижно, молча, и молил духов, чтобы меня не прогнали. Лица взрослых оставались неподвижными, но я ясно видел, что они обеспокоены внезапным посещением. Овасос щурил глаза и качал головой, а это было признаком тревоги. — Какие вести принес? — спросил отец у воина. Тот поднял голову. Род Танов вынужден был вернуться к главному лагерю племени. На земли Танов вступил Вап-Нап-Ао с отрядом вооруженных белых и с королевской конной. Итак, я снова услышал имя Вап-Нап-Ао, и снова его произносили приглушенным и полным ненависти голосом. Что же означало это имя? Прибывший продолжал. Вап-Нап-Ао направляется в сторону главного лагеря и несет с собой бумагу, приказывающую нашему племени идти в резервацию. Наши разведчики видели Вап-Нап-Ао уже возле дома толстого купца, где люди из королевской конной обычно разбивают свои лагеря. Отец встал. «Иди поешь и отдохни», — сказал он гостю из рода Танов, а затем приказал брату: «Позови горькую ягоду. Пусть соберет всех к месту большого костра». Через несколько минут звук большого барабана начал взывать обитателей лагеря на совет. Такого тревожного ритма мы еще не знали. Это, наверное, были грозные призывы, потому что на этот раз воины шли на совет не шагом горделивым и полным достоинства, а бежали, как на звук военной тревоги. Даже спутанные кони, которые паслись вокруг шатров, начали беспокойно топтаться, прядать ушами и раздувать ноздри. Вместе с другими мальчиками мы уселись на определенном расстоянии от большого костра. Нам не разрешалось не только принимать участие в совете, но и прислушиваться к нему. Мы сидели и молча смотрели на круг старше. Сначала долго говорил посланец из рода Танов по имени Рваный Ремень, затем отец, а за ним большое крыло. Кто-то из младших крикнул что-то пронзительным голосом, но мы не разобрали его слов. Мы только увидели, как несколько других младших воинов после этого возгласа подняли вверх ножи. Потом снова говорил отец. Молодые воины склонили головы. Уже взошла луна, загорелся костер, а совет все еще продолжался. Я сидел, прижавшись к сове. Вечер не был холодным, но мы накрылись шкурой медведя. Нас пробирала дрожь, как от морозного ветра. Наконец раздался свист орлиного рожка, зывавшего молодежь. Совет закончился. Мы приблизились к стоявшим неподвижно воинам, и отец сказал нам: «Слушайте внимательно мои слова, молодые волки. В нашу чащу, в наши прерии пришел белый человек со своими воинами. Чужой человек хочет отобрать у нас лес и равнины и хочет, чтобы мы пошли в такой лес, который называется резервацией, и откуда нельзя выйти, как из западни. Но наше племя, свободное племя шаванезов, и таким останется. Белых слишком много, чтобы с ними бороться. Они имеют такую силу, какой у нас нет. У них есть такое оружие, какого у нас не знают. Но мы должны их задержать и запутать свои следы. Вы вернетесь к главному лагерю и вместе с женщинами и детьми пойдете к земле соленых скал. Вас поведет Овасос. Воины останутся со мной. Вы выступите перед рассветом. Я кончил». Мы, подростки, немногое поняли из слов отца. Мы впервые услышали, что существует лес, где невозможно жить. Лес западня, а не дом свободных племен. Мы этого не понимали, не знали, что это значит. Ни сова, ни я, ни другие мальчики. О белых людях мы слышали только то, что пелось в песнях о битвах наших отцов и дедов. То, что рассказывал Овасос о чужих, незнакомых и грозных врагах. Я должен был любой ценой сегодня же вечером поговорить с братом Танто. Он, наверное, сможет многое мне объяснить. Ведь он был в шатре Овасоса, когда впервые прозвучало имя Вап-Нап-Ао. Он, наверное, понимает, чем грозит чужое слово «резервация», и сможет объяснить, почему наше большое и сильное племя, где столько храбрых воинов, не может начать борьбу с племенем белых людей. Мы еще знали, что белые люди редко заходят в нашу чащу, и что происходят они из племени, которое называется Королевская Конная. Я должен был поговорить с братом. Мы с прыгающей совой упаковали как можно быстрее наши вьюки и побежали к шатру Танта. К счастью, он был один. Когда я подошел к нему, он улыбнулся. Это придало мне смелости. «Танта, брат мой», — попросил я, — «расскажи мне и сове, кто такой Вап-Нап-Ао. Почему мы не можем бороться с белыми? Почему они загоняют нас в запертый лес? Кто такие белые? Танта, 2 дня тому назад я получил имя. Расскажи нам все это, чтобы мы не были подобны младенцам, для которых мир не больше материнской груди. Брат в первое мгновение ужаснулся, буркнул что-то вроде «не время, надо собирать шатры», но в конце концов согласился. Не желая, чтобы нас застали в шатре живущие вместе с ним другие молодые воины, Танта повел нас к реке, туда, где она огибает скалу безмолвного воина. Была уже глубокая ночь. Волны переливались в блеске луны, как рыбья чешуя. Издалека доносился вой волка-одиночки. Танта стал говорить. За много поколений до того, как родился дед нашего отца, великий Текумсе, наши племена населяли всю землю, где мы живем, которую белые называют Америкой, от моря до моря, от северных снегов до больших гор на юге. Ни одно из наших племен не испытывало недостатка в лесах для охоты, тропах для кочевья, широких равнинах, где паслись стада бизонов. Когда одно племя сталкивалось с другим, когда они боролись за места для охоты, борьба была без лжи и предательства. И потому, когда прибыли на нашу землю первые белые люди, мы не встретили их ни стрелами, ни томагавками. Но им понравилась наша земля. Белых прибывало с каждым разом все больше и больше. Они начали строить свои селения, отбирать у нас леса и равнины. Став сильными, они перестали быть тихими и доброжелательными. Начали убивать нас без милосердия. У них было оружие, которого мы не знали. Их могущество все возрастало. Они использовали старые раздоры между племенами, натравливали одно племя на другое, а потом убивали победителей. Убивали каждого встреченного индейца. Для них был хорош только мертвый индейец. За смерть каждого из хозяев нашей земли они платили своим воинам большую награду. Когда мы защищались, против нас выступало их войско и уничтожало племена так, как уничтожает стая волков, оленьи стада зимой. Уже тогда, во время великого Текумсы, они были в 1000 раз сильнее нас. Под предводительством Текумсы наши племена пошли на последнюю большую битву с белыми и проиграли. А Текумсы погиб, когда пошел на переговоры с вождями белых о спасении уцелевших женщин и детей. С тех пор мы стали такими слабыми, что белые даже перестали нас убивать. Но им все мало было нашей земли, наших лесов. Они выбрали самые плохие, самые бедные зверем леса, самые бедные рыбы и реки, и выделили их свободным племенам, не спрашивая, хотят ли они там жить, прокормятся ли они там. Они назвали эти места резервациями и сгоняют в них все племена, все свободные роды, какие еще не вымерли. В этих резервациях голодно, болезни белых косят индейцев, маленькие мальчики умирают раньше, чем смогут получить имя. А воины королевской конной гонят в резервации тех, кто еще на свободе, гонят, как зверей в западню, под власть Кен-Маниту, духа смерти. Танта на минуту умолк, но мы не отозвались ни словом. В речке плеснулась рыба, зашумели крылья большой совы. Танта продолжал. «Мы последние из свободных племен. Людям из королевской конной не удалось загнать нас в резервацию. С тех пор, как наш отец стал вождем, а этому больше лет, чем нам с тобой, его призывают белые вожди присягнуть им в покорности и пойти со своим племенем в резервацию. Но отец сказал, что он родился свободным, и свободными рождены его род и его племя. И с тех пор нас преследуют люди из королевской конной. Мы слишком маленькое племя, чтобы посылать против нас большое войско. Но они выслеживают нас непрерывно. Иногда нам удается на несколько лет избежать погони, исчезнуть в чаще, скрыться от глаз белых вождей. Некоторые белые охотники и некоторые купцы, такие как толстый купец, наши друзья, и не доносят королевской конной о наших лагерях и селениях. Но мы все время должны менять места наших селений, чтобы запутать следы. И вот теперь они опять напали на наш след. Их ведет Вап-Нап-Ао. Его послал король белых людей, живущий за большой соленой водой. А сам Вап-Нап-Ао, белая змея, маленький вождь из королевской конной. Он уже раз охотился за нами, когда я был двухлетним Ути. Но тогда его настигла стрела большого крыла, и мы думали, что он погиб. Нам удалось запутать след. И с тех пор, как ты родился, племя жило спокойно. А теперь Вап-Нап-Ао снова возвратился, и снова мы должны выступить в дорогу. Когда небо на востоке посветлело, а последние звезды угасли над лесом, мы двинулись в путь. Все наши пожитки были уложены на сделанные из шестов волокуши, один конец которых укреплялся на спине коня, а другой волочился по земле. Даже собаки тянули маленькие волокуши. Поход должен был быть спешным. Засыпав костры, мы один за другим двинулись вслед за Овасосом к главному лагерю.